Бетти Алая, Екатерина Антонова, «Машенька для двух медведей». «Я бедная сирота, вынужденная убираться в богатых домах, чтобы свести концы с концами и оплатить учебу. Они опасные байкеры-одиночки, живущие в особняке в самой глубине леса. И однажды я получаю необычный заказ, который переворачивает всю мою жизнь, ведь заказчики оказываются вовсе не теми, за кого себя выдают». Глава первая. Маша. «Вот, Машунь, держи адрес. Ты уверена? Сессия на носу», — качает головой управляющая нашей компанией Владислава Степановна. «А эта точка за городом, далековато, нет? Взяла бы пару деньков отпуска, а мы бы кого-то другого вызвали». Я улыбаюсь. Не признаваться же, что в общаге в холодильнике мышь повесилась, и эти деньги нужны мне для выживания. «Все будет хорошо», — сжимаю в руках бумагу с адресом. «Инвентарь у них свой есть, говорите?» «Да, там еще несколько условий, ты прочти». «Интересненько», — пробегаю взглядом. «До 9 нужно уже уехать?» «Да, эти клиенты не любят, когда девушки задерживаются дольше положенного. Точнее, категорически этого не приемлют». «Они там трупы, что ли, разделывают?» — смеюсь. «Не знаю, Маш, но у них особый контракт с руководством, так что все правила должны быть соблюдены, сама понимаешь». «Все так серьезно?» «Ну, я тогда поеду сразу, чтобы еще успеть в общагу. До свидания». «Погоди, Егоза, вот, возьми ключ-карту. Аккуратнее с ней, не потеряй. Клиенты лично от генерального». Выхожу на свежий воздух, достаю мобильный. Гляжу на часы. Уже 3, нужно поторопиться. Я сирота, и для того, чтобы оплатить обучение, мне приходится подрабатывать. Где я только не работала. Официанткой и бариста долго не продержалась. Меня постоянно пытались снять. Пыталась выгуливать собак, присматривать за пожилыми и даже 2 недели работала няней. Ну что могу сказать? Это точно не мое. Сейчас на полставки подрабатываю уборщицей или, как модно говорить, клинером. Я у них типа внештатный сотрудник. Мне дают ту работу, на которую не успевают основные бригады. Так, переодеться не успею, поэтому прямо в шортах и рубашке направляюсь по нужному адресу. Внимательно изучаю все условия, пока сижу в маршрутке. 2 одиноких мужчины. Судя по индивидуальным условиям, весьма зажиточные. До 9 девушки должны покинуть дом. Маршрутка подъезжает к остановке. Выскакиваю и бегу по пыльной дороге по направлению к точке. Жарко, солнышко сильно печет. Ускоряюсь, глядя на время. Иду 20 минут, затем подхожу к высоченным сплошным воротам. Вижу устройство для считывания карты, провожу. Пик! До чего техника дошла, бормочу. Затем открываю дверь и столбенею. Охренеть, домище! Но убираться требуется лишь в холле, спальне и на кухне, судя по тому заданию, что мне вручили в офисе. На уборку всей этой махины ушло бы не меньше дня. Ключ от дома лежит на полочке рядом с дверью, как и оговорено. Дом, ну, шикарный. Хотела бы и я в таком жить. Внутри все очень стильненько, но чувствуется сразу, что мужики живут. Ни тебе теплых тонов, ни каких-то украшений, смягчающих интерьер. Все жестко, холодно. Ёжусь. «Так, я сюда работать приехала», напоминаю себе. Достаю маску, перчатки, собираю светлые длинные волосы в пучок. Вместе с заданием мне выдали карту дома. Быстро нахожу небольшую коморку с инвентарем. Достаю ведро, швабру, чистящие средства. Все какие-то модные, импортные, совсем без запаха. Любопытненько. О, у них тут робот-пылесос есть. Быстренько включаю. Пока катается, осмотрюсь. Уж больно интересненько здесь. Огромные панорамные окна открывают вид на красивый сад. За воротами возвышаются массивные ели. Выхожу, топаю к пристройке. Там гараж, ключ подходит, так что аккуратно захожу. «Вау! Какие тачки! Офигеть!» Во все глаза таращусь на спортивные машины. Обе черные, с огромными литыми дисками и тонированными стеклами. Вот бы в такой посидеть. Но одергиваю себя, гляжу на время и бегу работать. Обычно в квартирах, куда меня посылают, смотреть не на что. А тут аж целый дом. Мне, бедной студентке-сироте, такое никогда даже не снилось. Возвращаюсь, быстренько протираю пыль, робот заканчивает уборку. Мою полы, чтобы все уж блестело. Хорошо справлюсь, получу щедрые чаевые. Достаю наушники, включаю музыку, напиваю себе под нос и работаю. Здесь просторно, так что на полную уборку уходит какое-то время. Ближе к 6 заканчиваю, смахиваю пот со лба, осматриваюсь. Чистенько. Поднимаюсь на 2-й этаж. «Вот это спаленка!» — восклицаю, заходя в огромную комнату с просторной кроватью. Провожу рукой по прохладному дереву изголовья. «Да, массив, а не жалкий МДФ. Рядом 2 тумбочки, окна ростовые, вид на лес просто потрясающий. Мое внимание снова возвращается к кровати. Прям траходром. Наверняка эти мужики девушек водят сюда каждый день новых. Блин!» Сердце что-то ёкает. Колкое, неприятное. Что за дичь? Я ведь даже не знаю, кто здесь живет. Но мне все безумно интересно. Обычно я не такая любопытная. Но этот дом, он прям зовет его исследовать. Опа! А это что такое? Вижу прямо в изголовье 2 отверстия. Интересненько. Зачем им дырки в кровати? Не думая долго, сую туда руку. Щелк! И мое запястье сковывает наручник. Хлопаю ресницами, поначалу не понимая, что вообще происходит. На осознание уходит какое-то время. Так, это совершенно не смешно. Начинаю вырываться. Но наручники-то, походу, настоящие. Так и стою на четвереньках в коротких шортиках. И так пытаюсь вырваться, и эдак. Но спустя час тщетных попыток просто падаю на постель. Кстати, удобную и мягкую. «Блин, мне конец», — стану, наблюдая за тем, как солнце скрывается за верхушками деревьев. Темнеет. Стоит оглушительная тишина. Кажется, я слышу стук собственного сердца. «Капец моей работе. Сейчас вернутся, застанут меня здесь в непотребной позе, и все. Кирдык». И правда, спустя пару часов внизу раздается рычащий звук мотора. Затем хлопающие двери, голоса приближаются. Мужские, низкие и женские. Веселые и явно пьяные. Упс. Дверь спальни распахивается. Картина «Приплыли» во всей красе. 2 огромных мужика в кожаных куртках в обнимку с сомнительными девицами. И я, стоящая раком на их постели. Просто прекрасно. Немая сцена длится достаточно долго. Пока ее не прерывает мой жалостливый писк. «Здрасте».